Глава 25. Вейшенг. Я не привык, что брат может быть таким молчаливым и смирным. При том, что Линьяо за завтраком продолжал коситься на меня, как кот на тапку, как... Кто на что? Кристи. Доброе утро, дорогая. Ты, наконец, проснулась? До сих пор удивительно, как моя шизофрения может не любить утреннюю рутину из тренировок и полезных добавок, хотя живет в моем собственном теле. Хорошо, хоть мешать перестала. Благо, оказалось, достаточно лишь одного аргумента. Нет тренировок, нет ее любимых кубиков. Но и тут Кристи сумела выкрутиться. Уже второе утро подряд она умудряется поспать подольше. Так вот. Коситься Линьяо на меня продолжал, и на матушку. Только на Юлань смотрел прямо и словно бы слегка изумленно. Но опять молчал. Что невестка сделала с этим скандалистом за ночь? «Да ты первый вчера его ошарашил!» Шизофрения в голове сладко зевнула. «Кофе! Как приятно пахнет! У тебя новый парфюм?» «Сочетание запахов просто крышесносное!» Я моргнул в чашку, пытаясь переварить резкие скачки Кристи с темы на тему. Вздохнул. Утешил себя тем, что в моем положении нужно уметь думать и переключаться быстро. Я не пользуюсь парфюмом во время завтрака. Видимо, это гель для душа или... «Мяу! Вейгагэ сам по себе вкусно пахнет. Какая прелесть!» Отхлебнул кофе и с трудом заставил себя держать лицо. Так захотелось сладко зажмуриться, потянуться и зевнуть. И нет, не потому, что мне понравился неожиданный комплимент. Пусть и это тоже. Кристи, паршивка, хватит мысли подслушивать. Кристи, прелесть. Кристи любит Вэйагэгэ. Так бы и съела. Ты бессовестная и бестактная девчонка. Ага, но тебе же нравится. Сначала в офис или сразу в аэропорт? Поскольку тосты с авокадо исчезли с тарелки брата, я понял, что пора переходить к делам нашим грешным. Еще одна крылатая фразочка от жильца в голове. «Тебе зачем знать?» — знакомо вскинулся Линьяо. «О, проснулся, юж в растопыр!» «Угу, действительно похоже. У тебя удивительная способность очень по-дурацки и метко обзываться. Подвезу. Думаю, Юлань останется с мамой, и я бы предпочел, чтобы они не пользовались такси. Выдели им свою машину и шофера. Подвезешь меня? Подвезу тебя. Куда едем? Я встал из-за стола, быстро поцеловал мать в щеку и пошел к двери. Поторопимся? «Здесь нет моего гардероба», — буркнул Линьяо, но тоже встал, поколебался и все же чмокнул жену в макушку. «Не ищи отмазки, воспользуйся моими вещами. Мы примерно одинаковой комплекции», — начал было я. «Ты шире в плечах», — огрызнулся старший, слегка поморщившись. И действительно, телосложение у Линьяо было суше, хотя, скорее всего, брат просто придерживался других тренировок. К примеру, не помню в его доме большого бассейна, только на заднем дворе, летний. «Это не так заметно», — хмыкнул я. «Ну ладно. Если тебе требуются именно твои вещи, значит, сначала в офис. Там у всех есть сменные комплекты. Двинулись. Мэй уже принесла тебе в гостевую спальню все, что нужно». Линьяо явственно скрипнул зубами, но когда я спустился в подземный гараж, он нагнал меня почти сразу, уже переодетый. «Сделаем наоборот». Брат отправился к своему автомобилю. «Я подвезу тебя, а твоя машина останется в распоряжении женщин». И тут же уселся на кожаное сиденье с таким видом, будто ему под седалище подложили настоящего ежа. Причем сел именно на заднее, как если бы я был просто его личным водителем. Некоторые могли такому и оскорбиться, но у меня это вызвало разве что едва заметную улыбку. Ну, наоборот, так наоборот. Мне реально вдруг стало все равно. «И кто из вас старший?» «Бедный Врастопыр. Как он со своим характером еще не убился об нашего папочку?» «Вот и я сейчас думаю. Если сделать из него ширму, то сколько денег придется потратить на дрессировку? И почему дрессировать должен именно я?» «Твой брат, твои проблемы. Что поделаешь?» «Ладно, не ищу в твоих словах логику. Ты ж девочка». «Пф». Тем временем машина брата уже въехала на подземную парковку огромного бизнес-центра, на макушке которого с недавних пор притулился наш рабочий кабинет. И все было хорошо, все шло как обычно. Почему же тогда Кристи в моей голове принялась возиться, пыхтеть и судорожно вздыхать? «Не знаю. Мне страшно. Что-то не так». «Все так, успокойся». Немного раздраженно фыркнул я, выходя из машины и дожидаясь, когда из нее выберется Линьяо. И вдруг тоже насторожился. Кристи в голове как раз примолкла, и до меня дошло, что на огромной подземной стоянке подозрительно тихо. И это безумно странно для подобного времени суток. Тут должно было стоять по крайней мере процентов на 40 больше машин сотрудников. «Быстро садись обратно в машину». Церемониться было некогда, я схватил Линьяо за плечо и пихнул к дверце, не заботясь в этот момент о его больном эго и играх в иерархию. «С чего вдруг?» — предсказуемо взбеленился этот упертый осел. Я уже хотел без лишних церемоний двинуть ему в челюсть, чтобы затащить бесчувственное тело под защиту бронированного металла, но тут глаза у брата расширились, и он сам в меня вцепился, дернув в сторону. А в следующую секунду уже я толкнул его на землю, падая сверху и прикрывая своим телом. Потому что одинокая пуля, пробившая боковое зеркало, превратилась в очередь из автоматического оружия. «Ай, мама!» Благим матом взвизгнула шизофрения, и мое тело само дернулось под машину, волоча за собой Линьяо. «Вот это экшен!» Выпалила она после этого с непонятным мне то ли восхищением, то ли все же ужасом. «Кажется, стреляют из того белого микроавтобуса. Не по канону. Обычно твари ездят в радикально черных. Извини, Вэй, глупости говорю, это все нервы». «Сыны собаки», — сказал я вслух, ползя на пузе, как презренный червь. Но мне надо было оказаться с другой стороны автомобиля, еще попутно не потеряв брата. Почему он сам не полз, я в этот момент не думал. Мне было некогда. «У него кровь!» — пискнула Кристи, объясняя странность и обжигая мысли страхом. «К черту! Это мой брат! Надо будет, сам убью, но никто другой не смеет!» «Он в сознании?» — спросил я у Кристи, сосредоточенно набирая на мобильном телефоне сигнал СОС для личной охраны и охраны комплекса. Завыли сирены, и по машине прилетела очередь пуль, некоторые из которых отрикошетили в землю. Машины у семьи бронированные, но чтобы это помогало, требуется быть внутри. Моргает, но глаза пустые. Может, ты его головой об землю слишком сильно стукнул? «Похрен сейчас!» Огрызнулся я, вылезая из-под машины под прикрытием колеса и выволакивая следом Линьяо. «Чёрт, где его шофёр?» Дверь у водительского сиденья была открыта. Служащего не наблюдалось. Я уж боялся, что его пристрелили. «Вот, вот что меня насторожило. Как только мы въехали сюда, этот хмырь втянул голову в плечи и разблокировал замок со своей стороны. А теперь, видимо, нервы сдали и сбежал. Он явно заранее приготовился драпать». «Чёрт, но нам же лучше, машина открыта». Яростно выдохнув, я сделал два рывка один за другим, забросил брата как мешок на заднее сиденье и нырнул за руль. «Собака!» «Ай, слева еще один фургон! Сейчас выстрелят! Твою мать, это что, базука? Такое вообще в реальной жизни бывает? Однозначно дорама!»